Глава 43. Первый чародей Альмирании Майрон Гристейн. В это невозможно было поверить, но проклятой драконице удалось обмануть нас обоих. И Беллу, и меня. Как я мог положиться на слова этой ящерицы и упустить самое главное? Принося кровную клятву, Дара пообещала сделать так, что моя сиротка сама убежит из замка владыки Эйдена, но ни слова не сказала обо мне. Драконица отнесла меня в горы и просто оставила на тропе. Кто же знал, что этот путь приведет меня вовсе не к Белле? Я в который раз вскочил с твердой, как камень лежанки, и принялся измерять шагами темницу. Драконы бросили меня в сырое подземелье, где по стенам бежали струйки воды. Пол был покрыт мхом и слизью, а в воздухе стоял гнилостный смрад. Из подобной переделки я выбрался бы в два счета, если бы не цепь, сковавшая мои запястья. Она лишила меня способности творить заклинания. Однако убить меня драконы не пытались. В первые часы я потратил немало сил на то, чтобы избавиться от антимагического артефакта. Все тщетно. Звенья цепи были выкованы так, что смогли бы удержать и чудовище. Я гневался, требовал отвести меня к Эйдену, собирался во что бы то ни стало разыскать и размазать по стенке хитрущую Дару. Но никто не слышал моих криков. Похоже, мои пленители попросту забыли обо мне. Наверняка они отправились на поиски Беллы. Моей Беллы. Если, конечно, сиротке удалось выжить в горах. Меня спас лишь мой дар. Откуда-то из темноты послышался стук маленьких каблуков. Замелькали желтые пятна факельных огней, и я весь обратился вслух. Неужели Дара решила меня проведать? Я потихоньку начал наматывать на кулак длинную цепь. С мерзавкой я справлюсь и без магии. Пусть только подойдет поближе к решетке моей тюрьмы. Огни разделились. Три остались поодаль, а один продолжал приближаться. Каково же было мое удивление, когда я увидел ее, сиротку. «Магистр Майрон?» — недоверчиво спросила она, нахмурив хорошенькое личико. Она была цела и невредима. Более того, она выглядела прекрасно, как никогда. Мягко облегающее силуэт золотистое платье, сшитое по драконьей моде, с длинным шлейфом, имитирующим ящериный хвост. Аккуратные туфельки из блестящей кожи. Высокая прическа, крест-накрест, заколотая длинными костяными шпильками. Ожерелье из рубинов, похожее на брызги крови. А главное — нежный румянец на щеках и алые припухшие губы. Такие бывают у женщин после долгих страстных поцелуев. У меня защемило сердце от разрывающих душу противоречивых чувств. Я был счастлив видеть ее такой красивой. Я был страшно зол на все происходящее. «Смотрю, ты не слишком рада меня видеть», — сказал я и подошел ближе. Темница представляла собой нишу, отделенную от подземелья чугунной решеткой, поэтому Белла имела неплохую возможность насладиться моим жалким видом. Одежда на мне была изорвана после схватки со слепыми, но крайне зубастыми бестиями, напавшими на меня в горах. Левая рука окровавлена. Когти дикого вердрейка оставили на коже глубокие борозды. На волосах наверняка осел пепел после сражения с пещерными пауками. «Я просто не думала, что увижу вас снова, первый чародей». «А я, наоборот, надеялся встретиться с тобой». «Поэтому вы сбежали из замка как раз последний трус», — улыбнулась она. «Кто сказал тебе такую чушь? Неужели это ящерица Дара?» «Зря стараетесь», — покачала головой Белла. «Я была в ваших покоях той ночью, и вас не было». «Потому что я был в горах». «То есть вы знали, что я попаду в ловушку?» — изумилась она. «Вы были заодно с Дарой?» Драконица преследовала собственные цели, поэтому устроила все так, чтобы мы оба погибли. Но, как видишь, мне удалось выжить, да и ты выглядишь чудесно. Она приблизилась вплотную к темнице, и я все ждал, когда она начнет насмехаться надо мной. Должно быть, она мечтала об этом моменте, посмотреть на меня свысока и отомстить за все обидные слова, которые я говорил ей во время обучения на принцессу Реджину. «Как вы оказались за решеткой, Майрон?» «Не догадываешься? Синие драконы, стражи этого замка, бросили меня сюда по распоряжению владыки». «Расскажите мне», — попросила она, обхватив пальчиками толстые заржавленные прутья. «Мне пришлось сражаться с бестиями, живущими в горах. Подробности тебя вряд ли заинтересуют. Но когда меня ранили, я воспользовался телепортацией и перенесся в твои покои, где меня и поджидали синие драконы». «И это все? Я думала, вы что-то натворили в замке». Я выпустил смотанную цепь, и она звякнула о каменный пол. Медленно подошел ближе. еще ближе. Белла была похожа на цветочный бутон, готовый вот-вот лопнуть от напряжения. Она пахла свежими лепестками роз, а ее дар был так близко, что у меня закружилась голова. Девчонку переполняла магия, только-только зарождающаяся, дикая, неуправляемая. «Владыка Эйден сделал тебя своей женой», — прошептал я ей в лицо. Сиротка кивнула с достоинством и, судя по всему, была довольна тем, что произошло. «Он сказал, что человеческие титулы имеют куда меньше значения, нежели обряды драконов. Брачный союз нельзя расторгнуть. Я останусь его женой, потому что меня благословили старейшины и само небо. Вы опасались, что Эйден, узнав об обмане, нападет на Альмиранию? Так вот, этого не произойдет. Он признал меня и хочет от меня наследника». «Прекрасно», — процедил я сквозь зубы. «А что стало с Дарой?» Владыка запретил ей приближаться к замку и летать. «Как это возможно?» «Она больше не может превращаться. На ее шее рабский ошейник», — пояснила Белла. «И ты пришла сказать, что и меня ждет подобная участь?» Я коснулся ее побелевших от напряжения пальцев, и она вздрогнула, но не отшатнулась. «Что я больше не смогу колдовать?» «Я хочу, чтобы вы вернули мне мою сестру Талису. Сумеете перенести ее сюда или убедить Ренвика отдать ее посланникам драконов, мы отпустим вас на все четыре стороны»,